Глава 11. Я завернула маковку в салфетку и сунула в рюкзак, а какао пить не стала. Горло точно сдавило. Мамы не было дома. Она должна была прийти только в 7. Я взялась за уроки, но поняла, что ничего не соображаю. «Что они с ним сделали?» — думала я. «Наверное, просто растоптали. Он был такой маленький и нежный. Ему всего-то нужно...» Я плохо помнила его личико, но это не важно. Я знала, что оно было. Да если бы и не было. Я пошла к себе, достала бумагу и краски, села за стол и поняла, что не могу рисовать. Я думала только о птенце, а нарисовать его было невозможно. Это почти как признаться в убийстве. Думать о старухе я просто не могла. Я ее ненавидела. Зачем вообще она меня туда засунула? Чему это может помочь? Как будто у меня и так мало проблем. Я долго неподвижно сидела, а потом убрала бумагу и краски. Все показалось бессмысленным. Рисование, художка. Зачем это нужно? Мама правильно говорит. Хобби. Хобби — это значит, можно заниматься, а можно не заниматься, никто не заметит. Вот математика — это что-то серьезное, тут сомневаться нечего. Решай задачи и сверяй ответы. Правильно решил или нет? Я открыла сборник заданий, стала читать и ждать, когда станет легче и не будет хотеться заплакать. Вечером мама сказала, что завтра снова уезжает на 2 дня. Маленькая срочная командировка, нужно кого-то заменить. Она и так старалась не уезжать в последнее время, а тут всего 2 дня. Родители говорили, что когда они оставляли меня в детском саду, я плакала и умоляла их не уходить, и это было невыносимо. Я этого не помнила, сад вспоминался мне как вполне нормальное место, но сейчас что-то дрогнуло внутри, и я почувствовала себя маленькой. «Не уезжай!» — попросила я. «Ну, пожалуйста!» Мама вздохнула. «Юлечка, ты думаешь, я хочу ехать? Я так устала!» «Уйди с этой работы! Сколько можно? Хватит! Раньше же все было нормально!» Я не могла остановить эти слова, хотя и знала, что ничего хорошего они не принесут. Мама обняла меня. «Ну, хватит, ты же все понимаешь». «Я ничего не понимаю, я больше так не могу», — сказала я и замерла, ожидая, что будет. Я думала, что она опять начнет пускать в меня свои острые слова-стрелы насчет того, что нужно себя обеспечивать, но ничего такого не было. Мама просто обняла меня и прижала к себе. Может быть, стоило рассказать ей обо всем? Это же моя мама, она же должна мне поверить. Я нервно выдохнула и сказала: «Мам, слушай!» Но она перебила меня. «Хватит, хватит, успокойся», — быстро проговорила мама и погладила меня по голове. «Все будет нормально, вот увидишь». Ночью мне приснилась старуха. Мы стояли с ней в том самом лесу, где искали черную птицу. Мы были там совершенно одни. Солнце отбрасывало пестрые тени на траву и прошлогодние листья под нашими ногами. Где-то вверху попискивала какая-то птичка, точно повторяла одну и ту же фразу, чуть меняя интонацию. «А я вас ждала», — сказала я. Старуха кивнула. Выглядела она так же, как всегда, но мне показалось, что взгляд у нее стал мягче. «Понятно, что ждала. Ты запуталась». «Я не понимаю, что мне делать. Я думала, вы как-то поможете, а ничего не становится понятнее. Мне просто очень плохо». «Чтобы стало понятнее, нужно наблюдать не только за собственными мыслями, хотя они у тебя интересны, не спорю, но нужно и по сторонам все-таки посматривать». «Я смотрю». Она с недовольным видом поджала сухие губы, морщинки вокруг них стали глубже, в голосе зазвучало раздражение. «В том-то и дело, что не смотришь. А если смотришь, то не видишь. Чтобы получить новый результат, нужно попробовать сделать что-то новое. А большинство людей или боятся, или ленятся». «Что?» Мое сердце замерло и ударило не в такт, неправильно. «Что?» Запнувшись, сказала я. «Подождите, почему вы так сказали? Откуда вы это знаете? Как это?» «Вот так. Для некоторых тугодумов приходится повторять 2 раза. Слушай, смотри, делай». Она повела рукой. «Все вокруг для тебя». «Здесь?» Она прикрыла глаза и покачала головой. «Везде. И здесь, и в других местах». Я стояла столбом и не понимала, что делать и что говорить. К Конечно, это был необычный сон. Старуха хотела мне что-то сказать, и она сказала, но что это значило? Она, видимо, ничего от меня и не ждала. Просто чуть слышно цокнула языком. «Ну что же, надеюсь, ты хоть что-нибудь допоняла. До свидания, дитя. Не знаю, как скоро мы с тобой встретимся. Тебе предстоит большая работа». «Работа?» Старуха вздохнула и раздраженно подтвердила. «Именно так, работа. До свидания». «До свидания?» — промямлила я. «Да, вот еще». Старуха подняла указательный палец, серебряный перстень тускло блеснул в приглушенном солнечном свете. «Я, конечно, чрезвычайно польщена таким вниманием к моей персоне, но думаю, что тебе стоит прекратить изображать меня и найти себе другие объекты. Это будет более продуктивно. До встречи». Меня будто подкинуло, и я проснулась. Сначала не поняла, что за звуки текут по воздуху, а потом узнала мелодию будильника. Я, как потерянная, выключила его, встала и вышла из комнаты. Дверь ванной была закрыта. Там текла вода и горел свет. Мама собиралась в свою поездку.